Я с самого начала почувствовал, что с этим капитаном Заупокоем что-то не так. В нем ощущалась какая-то глубокая противоестественность, но трепетать мне или брезговать было неясно. Теперь на старости, повидав кое-что в жизни, я могу сказать, что точно таких же людей, как он, на свете полным-полно. Людей одной идеи и крутого нутра, неукротимых и бестрепетных, как молотилка. Они из ряда вон выходящие. Они соблазнители юных мегаломанов. Какой юноша согласится снизойти и поверить, что вся тайна мироздания в заурядности, в мягкости и просто доброте душевной, и что величайшее благо, к которому может стремиться человек, это с утра пораньше поработать, засучив рукава, а вечером опрокинуть стаканчик другой в забегаловке за углом. Возможно ли, чтобы время и пространство в сговоре между собой создали столь превосходную машину и не имели при этом более зловещих целей? Так вот, говорю, я с самого начала почувствовал, что с ним что-то не так. Я был убежден, что капитан Заупокой в некотором смысле безумен. Странное заблуждение, но я тогда был молод и неопытен, я не представлял себе, как прихотливая дика может быть вселенная. И не сомневался также, что безумие капитана успело еще до моего появления на судне заразить чуть ли не всю команду. Однако, что есть безумие, спрашивал я себя, размахивая точно аукционщик деревянным молотком и предаваясь размышлениям в вороньем гнезде под самым солнцем. Был ли безумен Гомер, высылая проклятие войне, отрицая самые основы своего мира во имя жизни, не испробованной никем ни до него, ни после? Был ли безумен Текумсе, погибший из-за того, что отказался продать Конгрессу воздух, облака и море? Что есть безумие в конечном счете, как не бесконечное высокомерие, дерзкое и всегда ошибочное утверждение, будто человек — это Бог? Ибо высокий этот пост остается всегда вакантен. Сколько раз во время нашего плавания, я забегаю вперед, я видел капитана у поручней на мостике. Он стоял в парадном костюме, капитан Заупокой слыл среди китолова франтом, и высматривал морской дали то, что он там искал, или с каменным лицом читал Библию, или же точно автомат возносил молитвы, повернувшись спиной к палубе и забыв обо всем на свете. И всякий раз меня сотрясали противоречивые чувства, уместные разве что в античной трагедии. О чем они говорили между собой? Он и девушка, его дочь, как я полагал. И говорили ли вообще? Сознавала ли она, сколь нелепо ее присутствие на борту китобойца? Или она тоже помешанная? А если еще не помешанная, то скоро помешается. Она ни с кем не разговаривала, насколько можно было судить. Никогда, за исключением одного того раза, не выходила из своей каюты, разве может крадучись ночью, когда на палубе ни души. Знает ли она, как, кружась, уходят под воду китобойные суда со сломанными мачтами и перебитым хребтом и зависают в зеленом царстве мертвых, где нет ничего, лишь кости утопленников да пронырливые тунцы. Слышала ли она, бодрствуя в ночи, псалмопение рабов в трюме и эхом к нему другую музыку, таинственный голос океана? Хоть я и не подозревал еще этого тогда, следуя за мистером Ланселотом в капитанскую каюту, но не я один в команде был в нее полувлюблен, вернее, влюблен в дантовский образ красоты и нежности, невкусимый, недоступный и поэтому в конечном счете нереальный. Метис Уилкинс, как я узнал много позже, несколько раз отваживался заговорить с нею. В конце концов на сцене возник исполинский дог, обладатель громового рыка, и разорвал Уилкинсу плечо. После этого ей больше никто не докучал. Правда, это я также выяснил позже, с ней иногда разговаривал старший помощник, мистер Ланселот, однако в последнее время он не слишком-то блистал в светской беседе. С капитанской дочкой он, как и с нами, услышав, что его о чем-то спрашивают, только улыбнется, поглощенный какой-то своей таинственной думой, покачает головой, подожмет губы и так ничего не скажет. Мы с мистером Ланселотом, должен заметить, за это время успели сойтись ближе. В промежутках между охотой жизнь на китобойце тихая. Мистер Ланселот подходил туда, где я работал, и стоял, наблюдая за мной, и я, чтобы он не успокаивался на мой счет, болтал с ним о том, о сём, и рассказывал ему такие истории, от которых у человека, менее занятого собственными мыслями, глаза бы на лоб полезли. Толковал с ним о грабежах, убийствах, и бог знает, о чем еще. Он, конечно, верил каждому слову, и в то же время не верил ничему. Он продолжал носить мне книги из капитанской каюты, и порой мы с ним вполне разумно беседовали на философские темы. Я еще в ранней молодости усвоил, что всякий человек, если только он не оголтелый фанатик одной идеи, может философствовать не хуже прочих. Меня убедили в этом бостонские фокусники и профессора шарлатанства вроде Флинта, которые незаметно связывали и развязывали узлы, совали зеркала на дно ящиков, стреляли, нажимали рычаги, а сами преспокойно разглагольствовали о взглядах Лейбница, Маркса или Винкельмана.